Алексей Николаевич Толстой. Петр I. Книга первая. Глава первая. Часть первая. Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка. Вдруг все захотели пить. Вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела катка с водой, обледенел деревянный ковшик. Чада прыгали с ноги на ногу, все были босы. У Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка. «Дверь оглашенная!» — закричала мать из избы. Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины, материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканные глаза, как на иконе. Санька чего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы, потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила лединку и дала напиться братикам. Прошептала. «Озябли? А то на двор сбегаем, посмотрим. Бать коня запрягает». На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок. Небо было снежное, на высоком тыну сидели галки. И здесь не так студено, как в сенях. На бате Иване Артемиче, так звала его мать, а люди и сам он себя на людях, Ивашкой по прозвищу Бровкиным. Высокий колпак надвинут на сердитые брови, рыжая борода нечесана с самого покрова. Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу. У бати со сбруей не ладилось, гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом. «Балуй, нечистый дух!» Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил: «Ничего, на печке отогреемся!» Иван Артемич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока. «Что ж, кормите впроголодь, уж попью вдоволь». Батя надел рукавицы, взял из саней из-под соломы кнут. «Бегите в избу, я вас!» — крикнул он чадом. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцой поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова. «Ой, студена! Люто!» — сказала Санька. Чады кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью, избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный. Конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братьков, бараний тулуп, и под тулупом опять начала шептать про разные страсти, про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье. «Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась! У порога сор, а на сору веник. Я гляжу с печки. С нами крестная сила. Из-под веника лохматый с кошачьими усами. Ой-ой-ой-ой-ой!» Боялись под тулупом маленькие.